ведьма на самом деле оказалась красивой. Причем этакой классической колдуньи из сказок. Только волосы не черные, а каштановые. Давно уже не девушка, но и до старухи ей еще было далеко. Ива даже подумала, что примерно такого возраста должна бы быть ее мать. Правда, теперь говорили они с ведьмой на равных. Практически. Все же женщина была куда опытнее. Много повидавшая прожженная стерва с яростными зелеными глазами и рисковатыми чертами лица. В старости, вполне возможно, они превратят ее в уродину. Сейчас же вид у нее был такой, что мимо не пройдешь, не заметив и вслед не посмотрев. «Явилась-таки, коллега!» Колдунья с ног до головы осмотрела светловолосую знахарку. «Ну, заходи, гостей, как говорится, будешь». «Вот уж ведьма так ведьма», — подумала травница. Однако ломаться не стала и прошла в дом. Остановилась у стола, стоявшего в центре горницы. На оном был самовар и блюдо с ватрушками. По всей комнате были развешаны пучки трав, веночки из них, какие-то перья, крылья летучих мышей и прочая знахарско-ведьминская ерунда. Ива мгновенно вспомнила дом тетушки. И даже не антураж стал тому причиной, а запахи. Они были один в один. Ива почти по-звериному повела носом. Медуница, мята, полынь, клевер, березовые сережки, клен, малина, подорожник, гвоздика и еще десятки и десятки растений и иже с ними. Тут же угадывались специфические ароматы некоторых из тех ингредиентов, из-за которых Телх когда-то напрочь отказался употреблять кое-что из ее зелий. Знакомо пахла и особая глина, из которой были изготовлены горшки для колдовского варева. И ко всему этому примешивался аромат сдобы, чая и чуть влажных сосновых поленьев в печке. «Добра в твой дом и здоровья его обитателям!» Знахарка поклонилась и, достав из сумки, поставила на широкий дубовый стол глиняный пузырек с зельем, что принесла в подарок. Ведьма еще раз осмотрела ее и хмыкнула. «Ну что ж, принимаю. А тебе легких дорог и удачи на них. Садись, не стой, в ногах правды нет». Знахарка и тут норов показывать не стала и уселась на скамью у стола. «Какое дивное пожелание!» — усмехнулась девушка. «Надо понимать, легких дорог отсюда подальше!» И, как ни странно, почувствовала себя сразу в своей тарелке. Что ни говори, а она была и останется навсегда деревенской травницей, которой такие вот домики куда привычнее каменных замков с вышколенной прислугой. Да и двух-трехэтажные особняки Стоунхерма тоже ей не так близки. Может быть, потом станут такой же неотъемлемой частичкой ее души. Но то, среди чего выросла, все равно всегда будет роднее. А ведьма тем временем взяла со стола подарок, открыла и помахала рукой по направлению к себе, приближая запах. Потом разобрала, что ничего опасного нет, и понюхала, уже поднеся пузырек к носу. «Можжевельник, сосна, полынь, мед. Мед для запаху, что ли?» «Ага», — улыбнулась Ива. «Так, орехи лесные, чуть бой травы. О, выжимка из шерсти упыря!» Ведьма все больше и больше заинтересовалась. Назвала еще парочку компонентов. «Ха! Приготовлено с магией. В горшке из белой глины и...» «А ивовой ветвью мешало-то зачем?» «Фирменный знак», — усмехнулась травница. «Меня Ивой кличут». Женщина, понимающе, хмыкнула, понюхала еще и отставила пузырек, аккуратно его закупорив. «А меня Нарья кличут». «Ну и зачем же такое варево?» Ива сказала. «Ведьма оценила». «Впечатляюще, Ива из восточных лесов». Колдунья еще раз оглядела коллегу, останавливая взгляд на вышивке, амулетах, вплетенных волосы, травах, лентах и иже с ними. Не остались без внимания и браслеты, и знахарская сумка. В нее ведьма, конечно, не полезла, но чародейка и тому бы не удивилась. «Ты зверя-то выпусти! Что он у тебя под курткой мается?» Щапа, будто поняв, что речь о нем, тут же высунул наружу свой любопытный носик. Внимательно все оглядел и, видимо, решив, что тут ему ничего не угрожает, спрыгнул на стол. Повел носиком вновь, явно заинтересовавшись ватрушками, и вопросительно посмотрел на женщин. Ведьма усмехнулась и произнесла. «Ну что ж, давайте чаем угощу. Как раз самовар поспел». Дай своему зверю ватрушку и усади на край стола. Не хватало, чтобы он еще по нему топтался. Я сие и кошке не разрешаю». Ива послушно пересадила щапу ближе к краю и всунула ему в лапы одну из больших, мягких, восхитительно пахнущих булочек. Колдунья же, достав блюдце поглубже, поставила перед Шушем и налила молока. Зверь восторженно посмотрел на женщину. Та скривила рот в усмешке и погладила его по голове. Тот, как ни странно, легко допустил подобную вольность. «Что же это такое за чудо-юдо, а?» «Шуш», — ответила травница, — «а ты ему понравилась». «Нет еще мужика и животного, который бы мне хоть слово поперек сказал. Ну или сделал». Ведьма разлила по кружкам чай и села рядом. «Так значит, это он курицу у деревенских таскал?» «Он», — не стала скрывать Ива. «Только мы сказали, что его поймали и укротили, и что он теперь не опасен». «Выходит, он от вас прибежал?» «Получается, что так. Только как он сюда добрался, понять не могу. До замка еще ого-го сколько!» Женщина что-то прикинула и кивнула. «А у тебя нет мыслей, как он мог тут оказаться? Мы у местных поспрашивали, да они только про какого-то коня без всадника нам байки травили. Ты ничего по этому поводу не знаешь?» «Про коня не знаю», — мотнула непокорной гривой колдунья. «Слышала эту историю, да только сама не видела, так что врать не буду». «А может, заезжал кто? Да селяне не в курсе?» «Может, и заезжал, только я тоже не ведаю. У нас иногда бывает, что ваши из замка останавливаются. Тут в соседней деревеньке вдовушка с двумя кумушками живет. У нее такой чудесный домик на отшибе. К ней молодцы всякие, что побогаче наведываются. А когда возвращается, то у нас иногда ночуют. Но в последнюю неделю никого не было». Ива мысленно отметила, что надо это Златко рассказать. «А про оборотня и всадников этих странных знаешь что?» «И тут я тебе ничего нового не скажу. Следы видела, но не более. Вижу по лицу, спросить хочешь, не моих ли рук это дело? Тебе ли не знать, что мне такое не по силам?» «Вот мне-то как раз и знать, что по силам. Ты говори, не боись. Ошибок и всяких разностей и я в жизни много понаделала. Так что говори, тогда и справиться с этой напастью проще будет». «Ишь ты какая хитрая, Ива из восточных лесов. Ты что думаешь, я не вижу, кто ты такая? Да как печку вот эту вижу. Знаю, что маг ты необученный, а знахарка, наверное, хорошая, коли такое зелье учудила. Знаю, что ты сама его делала, иначе дух был бы другой. Вижу, что из рода ведьм деревенских. Причем не вторая и не третья, а длинная череда за тобой будет. Да только к ведьмовству настоящему ты никакого дела не имеешь». «Ойли! Ойли!» — передразнила колдунья. «Ты эти байки будешь другим рассказывать. Может, и сталкивалась с темными силами. Да только не в союзе с ними. Так что перестань кривляться. Не по чину». «Да я и не кривляюсь», — фыркнула Ива, нисколько не смутившись. «А то, что я с ними не в союзе, не значит, что я ничего о них не знаю. Ты правильно заметила. Я из ведьмовского рода. И кое-что да мне известно, в том числе и о возможностях колдуней». Нарья посмотрела на гостью еще раз и скривилась. «Дура ты еще, девочка. Мала ты еще в такие игры играть. Чтобы такие слова говорить, сила за плечами должна быть поболее твоей. Ты вот кто?» «Так, маг необученный, знахарка обычная. И не ведьма к тому же. Что ты мне, краса, сделать можешь, коли не по нраву придешься? Тебе ли не знать, как легко порчу навести, яд незаметный подсыпать или еще что сделать так, чтобы ни один ученый хмырь или дознаватель городской не подкопался? И ни магия тебя не спасет, ни знахарство. Но это я тебе на будущее говорю, потому что у самой такая же дура малая растет. Говорю, говорю, а все без толку. Правду говорят, что мозги только с годами появляются, да и то не у всех. А сейчас послушай меня, девочка. Я этого оборотня не призывала, никого в него не обращала и вообще дела никакого к нему не имею. И к всадникам этим тоже. Додумались тоже с косой зимой по снегам ездить. Или идиоты какие молодые, или шутку дурную шутят». Ива хотела возразить, что она ни в чем и не обвиняла красавицу, но вряд ли ведьма нуждалась в этих словах. «Ну, а коли не ты, то как думаешь, откуда он взялся?» «Откуда оборотни берутся? Оттуда и взялся. Полнолуние скоро». «Через 5 дней». «Ночей. Ну и что? Это уже для него близко. Да еще и время такое. Зима, праздники эти. Предки тоже ж не дураки были, знали, когда праздники устраивать. Сама, небось, чуешь, что колдовать легче в такие дни становится». «Колдовать — не магией заниматься». Травница не могла не признать правды Нарьи. Знахарство и все, что с природой связано, в это суровое, но красивое зимнее время легче шло и как-то даже веселее, да и получалось все лучше. «Колдовское время». «Вот именно. Даже мы это чувствуем. А уж оборотни и прочая нечисть подавно. Ему сейчас любое изменение, любая мелочь толчком будет». Тут дверь шумно распахнулась. В нее влетели несколько хлопьев снега, и румяная светловолосая девушка, моложе Ивы, года на 4. Только-только в пору юности вступила. Знахарка с интересом посмотрела на ученицу ведьмы. Сила у светленькой явно была. И именно такая, колдовская, не магическая. Травница даже подивилась, как легко это стало распознаваться. Девушка с тем же любопытством оглядела гостью, поклонилась и тут же защебетала, обращаясь к ведьме. Та хоть и отвечала строго, да в глазах что-то неуловимо потеплело. «Интересно, а у тетушки тоже глаза теплели, когда она на меня смотрела?» «Ну, я побежала. Мы с девочками сегодня у Любашки гадаем. Я у нее до утра останусь». «И чтобы никуда от нее ночью. Учти, узнаю. Без всякого оборотня на куски порежу». «Хорошо, хорошо», — уже выбегая, прокричала девушка. И дверь с тем же шумом захлопнулась за ней. «Дочь?» — поинтересовалась Ива, предполагая, что, скорее всего, нет. «Племянница!» — ведьма бросила взгляд на травницу. «Двоюродная!» Знахарка же только головой покачала. «Эта история так и будет повторяться?» «Кстати, она тоже была с теми девками, что оборотня видели. Прибежала, еле живая от страха. Да долго ли тому страху было? Всю бы на ерунду всякую гадать!» «А они там гадали, да?» — поинтересовалась Ива. «Ага, какие-то все веточки кидали, на снег под деревьями смотрели и прочая ерунда. Я и говорю, хочешь правду узнать, так давай я сама погадаю». «Нет, понадобилось всей толпой в ночной лес переться. Ну и нарвались. Как еще не схарчили там никого из них, одним богам известно». «Ну, ты же понимаешь, что тут не столько правда интересно», — усмехнулась травница. «Сколько процесс? Вместе в лес, ночью, душа в пятки уходит. Еще, небось, какими-нибудь страшилками друг друга попугали». «Да понимаю я», — махнула рукой женщина, отправляя в рот последний кусочек ватрушки, и хитро посмотрела на коллегу. «Вспомнить, что ли, молодость и погадать тебе, Ива из восточных лесов?» Чародейка и сама могла погадать, да только себе не так интересно. «Ну и погадай», — вдруг откликнулась она на предложение Нарьи. «И правда, колдовское время». «Или все же ведьмовские корни?» Женщина рассмеялась, встала и из одного из шкафчиков достала высокую глиняную бутыль. Судя по всему, там была какая-нибудь хорошая, но совсем не волшебная настойка. «Ну, пошли!» Шуша, как мужчину, такие ведь гадания только для девушек, оставили в этой комнате наедине с молочком и ватрушками. Он не возражал, а сами перешли в колдовской покой. Там и удобней, и привычней. Для таких дел. Уселись за круглый, покрытый зеленым дорогим полотном стол. Разлили по рюмочке наливочки, оказавшейся брусничной. Закусили засахаренными ягодками и принялись за дело. Свечи мягко освещали полную аромата в комнату. Вокруг расставлены были всяческие колдовские принадлежности. Трав тоже было много. Каких-то баночек и пузыречков просто немерено. «Ива, говоришь?» Женщина порылась в одном из ящичков стола и вытащила оттуда несколько засушенных листочков растительной тезки-травницы. Нарья разложила их условным, довольно широким кругом на столе. Девушка понятливо хмыкнула, с бесконечным интересом наблюдая за работой коллеги. Та как раз достала большие, не особо замусоленные, но и не новые карты. Рубашка у них была черная, с тонким редким золотым рисунком в виде листочков и мелких цветочков. Женщина подержала их немного над свечой, на достаточном расстоянии, чтобы не загорелись, но тепло ощутили, очищая. «Ну, давай, клади руку. Знаешь, как настраиваться?» «Знаю, конечно. А на что гадаем-то хоть?» «Ну, не на суженого же ряженого. Вряд ли тебя сейчас это интересует. Да я и так вижу. Свадьбы в обозримом будущем у тебя не предвидится. Мужики есть какие-то. Только ну их, этих мужиков. На ближайшее будущее гадать будем». «А насколько ближайшее оно у тебя получается?» Ива и сама умела так гадать. Открываемый промежуток времени варьировался от 3 дней до 3 месяцев. В каждом гадании и у каждой гадалки по-разному. «Ну, от нынешнего времени месяца на 2. Точнее, не скажу». «Ага, понятно. Ну, давай, раскладывай». «Не торопи». Ведьма начала мешать карты, иногда дуя на них и что-то шепча. Ива завороженно наблюдала за процессом. Даже ее, знающую подноготную этого дела, зачаровывало происходящее. Что же говорить о простых людях? Наконец, карты полетели на сукно. Ложились рубашками вверх, образовывая круг с крестом внутри. «Ну что ж, посмотрим, что тут у тебя намечается». Ведьма разве что руки не потерла. «Интересно». «Ой, не томи». «Сейчас, сейчас», — засмеялась та и перевернула первую карту. «Ага. Значит, в прошлом у тебя были тревоги, хлопоты разные». Женщина перевернула еще одну карту. «Радостные и не очень. Любовь была». «Была?» «Была, была». Ведьма пригляделась к нескольким перевернутым картам. «В настоящем ее нет. В настоящем у тебя... опять какие-то хлопоты. Какой ты у нас хлопотный человечек. Рядом с тобой верные друзья, но это и так ясно. И занимаешься ты в основном именно их делами. Покровитель рядом с тобой какой-то. Постарше будет. Надежный, но шебутной. Еще рядом какой-то рыцарь». Примечание. Рыцарь — одна из карт колоды. Колода ведьмы Нарьи состоит из цифр от 2 до 10, картинок, паж, рыцарь, дама, король, королева, венец, великих, император, жрица, стрелок, маг, шут, министрель и другие. Первые две группы имеют масти – огонь, воздух, земля и вода. Зачастую вместо названия стихии употребляется цвет – красный, белый, зеленый и синий. Конец примечания. «Ага». С этой карты легла еще одна. «Смотри, маг выпал. Наверняка кто-то из тех, кто с тобой учится». Еще парочка карт легла рядом. «Брюнет. Опасный». «И что с ним?» «А что с ним? Рядом он с тобой. Пока больше ничего. Если хочешь, потом на него дополнительно погадаем». «Если это тот, о ком я думаю, то... ха-ха!» Рыцарен только в плане возраста. Это было обычной практикой в гадании. Понятное дело, что паж, рыцарь и король вовсе не всегда означали титул или профессию. Чаще всего это было указание как раз-таки на возраст. Второе по чистоте – положение в обществе. Король мог означать какого-то богатого и знатного человека. Причем для разных клиентов это означало не одно и то же. Для одной и герцога было мало, а для другой и старосты деревни уже в радость. Пажами обычно называли тех, кто только начал свой профессиональный путь. Всевозможных учеников, подмастерьев, оруженосцев. Рыцарем иногда обозначался тот, кто ближе всех был к сердцу девушки. Но это было уже более редким толкованием. Но надо на него все-таки потом еще погадать. «А сейчас к будущему перейдем», — тем временем произнесла ведьма. «Так, что тут у нас?» «Дороги, дороги. Какие-то две большие дороги у тебя будут. Не хмыкай. Куда больше, чем от нашей деревни до замка Берринов». «Две? Ну, одна, положим, обратно в Стоунхерм. А вторая-то куда?» «Две». «Ага, вижу. Странно. Ну ладно, что там дальше?» «Сейчас. Так. Смотри, как интересно. Самое ближайшее будущее у тебя связано с настоящим, а вот более позднее — с прошлым. Какая-то оттуда ниточка тянется необрезанная. И смотри, красная дама. Плохая карта. Давай-ка ее расшифруем. Около легли башня и сила. О, вот это да! Какая-то очень сильная женщина из твоего прошлого. Крепко зацепила тебя и теперь будет тянуть. Будет тянуть к... Рука колдуньи перевернула следующую карту. Обе ведьмочки с ужасом посмотрели на нее. На ней не было нарисовано ничего, лишь темный фон. «К смерти!» — охрипшим голосом спросила Ива. Знахарка возвращалась от ведьмы очень поздно и была изрядно выпивши. Сейчас карта, какой обычно изображалась смерть, казалась просто смешной. А тогда им обеим пришлось хлебнуть еще наливочки и попытаться расшифровать эту ситуацию. Поясняющие карты легли на сукно. «Слушай, мы с тобой две дуры. Смотри, тут все очень даже неплохо». «Ни гоблина себе неплохо. Это же колесо и восьмерка земли. Колесо — значит, колесо фортуны. Или повезет, или не повезет». «Вот именно. Значит, минимум шансы 50/50. А восьмерка земли — это же вмешательство третьих сил». «Нет, это не вмешательство третьих сил. Это возвращение к истокам, если карта с великими рядом легла, а колесо и смерть из великих». «Какое еще возвращение к истокам?» «Ну, не знаю. К примеру, к истокам того дела, что тебя связывает с этой огненной дамой. Или еще что. Давай лучше последнюю вытащим и посмотрим». «Ну, давай». Последней картой называлась в таком гадании та, которая как бы отвечала за исход дела. Лежала она чуть в стороне от основного расклада и открывалась последней. Ведьма решительно протянула руку и перевернула карту. «Министрель!» — воскликнули обе женщины. Министрель был сложной картой. С одной стороны, он символизировал легкость бытия, призывал проще смотреть на жизнь, петь и веселиться. А с другой мог означать, что за простым люди не видят глубокого. Было и третье значение. Все проходящее. Лишь талант ведет нас к вечности. Было и четвертое, и пятое, и другие. «Так, надо сообразить, что он означает в таком окружении. Смерть, колесо, восьмерка земли и министрель». Ива отчего-то вспомнила Гамельна. «Но он-то тут при чем?» «А может, это все означает, что...» «Смотри, смерть часто означает переосмысление ценностей. Восьмерка тогда направление этого переосмысления, к истокам. Домой, что ли, вернешься? А колесо? Колесо. Не, не так. Тут-то как раз колесо надо вписать. Давай лучше реальней. Смерть — смертельная опасность. Колесо — это или выжило, или не выжило. А министрель — тот, кто помог или не помог». «А восьмерку ты куда дела?» Женщины азартно заспорили по поводу расклада. Уже гипотетическая смерть травницы никого из них не волновала. В конце концов, эта карта очень редко трактовалась так буквально. Обычно ее рассматривали как перерождение, переосмысление, очищение даже. Или сильное эмоциональное, чаще всего хорошее, потрясение. Например, если перед свадьбой девушке выпадала эта карта, то значит, все будет хорошо, так как брак — это тоже новая жизнь. По крайней мере, в символах. Хуже, если выпадали любовники. Это, как правило, символизировало долгие и тяжелые испытания. Дебаты разгорались все жарче, а хмельная сладковатая жидкость в бутылке постепенно уменьшалась. «Слушай, какие мы с тобой дуры!» — вдруг воскликнула ведьма. «Министрель выпал уже после смерти. Значит, по-любому ты умереть не должна. Если бы и правда умерла, то должны были бы выпасть либо суд, либо жрица, либо солнце». «Точно!» — потрясенно выдохнула Ива. «Именно. А то, что будут большие неприятности, несомненно. Надо будет тебе что-то решать с этой дамой». «Да уж с ней решишь», — скептически пробормотала травница. «Не вешай нос. Лучше давай посмотрим, что там у тебя с этим опасным брюнетом». Сейчас знахарка медленно, но верно добиралась до дома старосты, где их разместили. По крайней мере, по последней информации. Щапа, наевшийся до отвала, вновь сидел у нее под курткой, существенно мешая передвижению. Ибо тащить такой груз, да еще и при заплетающихся ногах, было весьма проблематично. «О, Ивушка пришла!» — обрадовался Грым, узрев на пороге знакомую фигурку. «Да как хороша!» — не осталось безразличной Дэй. «Ты где это так набралась?» «И ничего я не набралась!» — возмутилась травница, пытаясь стянуть с себя сапоги. Поселили магов в горнице. Горгулья уже грелась на печи, где девушкам и было постелено. Калли и Златка лежали по лавкам, а Грым — на здоровенном сундуке. Видно, его немалую тушу побоялись класть на лавку. «Пришла сама. Раз. Иду прямо. Два. Щапу не потеряла. Три. Язык почти не заплетается. Четыре. И мыслю. Пять». «О-о-о-о!» Не сговариваясь, протянули друзья, сраженные таким количеством аргументов. «И вообще, я, можно сказать, по делу ходила, а вам бы только издеваться!» Знахарка спустила Шуша с рук, и тот, переваливаясь по причине явно мешающего живота, побрел куда-то к центру комнаты. Маги задумчиво проводили взглядом это зигзагообразное движение. Потом вновь посмотрели на подругу. Она как раз сняла с себя плащ и куртку и пошла к печи. Грым, видимо, представив, что будет, если Ива попытается туда забраться самостоятельно, на помощь горгулье рассчитывать не приходилось, крякнув, встал и за талию приподнял травницу, помогая ей оказаться на лежбище. Дэй разумно оставила знахарке место ближе к стенке. Ива нечленораздельно поблагодарила и, как смогла, попыталась рассказать, что удалось узнать от ведьмы про оборотня и всадников. «То есть ничего нового», — вздохнул Златко. «Ну ладно, хоть знаем теперь, что это не ее рук дело. Если, конечно, тебя, Ивушка, не поводили за нос». Травница не сочла нужным на это отвечать. Или не придумала, что сказать. «А вы тут что делаете?» Признаться, девушка была удивлена, застав тут всю компанию. «А Златко нам тут поучительные лекции читает», — ответила горгулья. «Про что?» — заинтересовалась Ива. Синекрылый сидел с какой-то книгой в руках. «Да вот, мы же не успели ничего про этих всадников перед отъездом прочитать», — чуть смущенно проговорил он. «Вот я и взял с собой. Ну, собственно, про них и читаю». «Да? Ну-ка, ну-ка, с чем там нам придется столкнуться?» Травнице жутко хотелось спать, но любопытство было сильнее. К тому же под лекцией Златка так всегда дивно засыпалась. «Кхм!» Прокашлялся Берин и начал. «Ну вот, слушай. Принято считать, что всадниками апокалипсиса в религии Священной Империи называют четырех высших демонов, которые подчиняются антиподу единого бога. В учениях и так называемых откровениях пророка Ешайягу Окаянного звучит такое их описание. И когда весь мир погрязнет в скверне, когда даже из уст младенцев будет звучать ложь, когда не останется в сердце ни единого человека ни капельки добра, и вокруг будут кишмя кишеть нелюди, проклятые с колдунами богомерзкими, когда брат пойдет на брата, а отец на сына, реки наполнятся ядом, и с неба посыплется огненный дождь, тогда грянет гром, какого еще не слышала земля, и откроются подземные врата, и выйдут четыре всадника, бичи Божьи, его гроза и наказание за грехи рода людского. Первый будет на белом коне, с мечом и венцом на голове. И выйдет он как победоносец, ибо нет силы, что способна ему противостоять. И вслед ему поскачет по стонущей земле второй всадник на рыжем коне. И дано ему будет взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга». «Кому?» — не понял Грым. «Кому дано взять? Коню или всаднику?» Златко вернулся и перечитал фрагмент. «По смыслу можно предположить, что все же всаднику». «А-а, ну, давай, давай дальше. Интересное чтиво». На лицах Дэй и Калли тоже просматривалось любопытство. «Так, сейчас, где я тут остановился? Ага, вот». Синекрылый еще раз откашлялся и продолжил. «И следующим будет всадник на коне вороном. И принесет он на эту землю то, что страшнее всего. То, что случиться может с любым, даже самым сильным и могущественным государством, если не соблюдает оно законов Божьих и забывает про устои нравственности и морали. Если икшается с нелюдями и привечает колдовство, смерть и отраву несущую на погибель всему живому. «А дяденька повторяется», — прокомментировала Горгулья. «Все ему нелюди и маги покоя не дают». «Не то слово», — поддакнул тролль. «Интересно, за что это? Полбу от кого-то из нас получил? Или баба какая не дала?» Ответа, разумеется, не было за отсутствием информации. «Не поеду я в Священную Империю», — внесла свою лепту в обсуждение Ива. «Ага, а у тебя на лице написано, что ты из знахарок. А где знахарка, там и до ведьмы недалеко. Сожгут, как пить дать». Не стал жалеть девушку Грым. «Ладно, я читаю дальше», — заявил Златко, а Ива поежилась. «Так, последний всадник. И последним будет тот, кто в конце поджидает каждого. Кто приходит, когда не ждали. С кем невозможно спорить. И кому наши проклятия не сделают ничего, кроме радости. И имя ему будет Смерть. И ад последует за ним. И дана ему будет власть над четвертой частью земли. Умерщвлять мечом и голодом. И мором, и зверями земными. А масть коня не указана? Вновь не смог не влезть тролль. Не, не указано. Читаю дальше. И выйдут из земли убиенные за слово Божие и за свидетельство. И возопят громким голосом, говоря: «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И будет суд. Всем земным судам суд, и понесут наказание истинно виновные, и будут подвергнуты пыткам и мучительной смерти все те, кто приступал закон Божий и законы мирские, и найдут свой покой души неупокоенные, и не будет более никакой несправедливости, да и жизни более не будет. Ведь земля сотрясет свои основы, и солнце окрасится в черный цвет, а луна сделается как кровь. И звезды небесные падут на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скроется, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинется с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный падут ниц перед тем, кто сидит на великом престоле, что скрыт в небесах. Перед тем, кто видит все, кто все сотворил и кто всему хозяин и господин. Так начнется конец света, когда придут четыре всадника на высоких конях и принесут за собой кару небесную, чтобы узрели люди злодеяния собственные. Падет земля и падет небо, и никто не останется в стороне, ибо пришел великий день гнева его, и кто сможет устоять? О! «Как его? Что пил этот автор?» — развеселился неунывающий тролль. «Я тоже такое хочу!» «А я не хочу!» — повела плечами почти протрезвевшая травница. «А вы еще на детектива, что я почитываю, пеняете!» — хмыкнул Златко. «Вон какие ужастики люди пишут! И ничего, никто их дешевой литературой не обзывает!» «Ну так впечатляет же!» — хмыкнула Дэй. «Ой, да ладно! Это же священно-имперские хмыри писали!» — фыркнул Синекрылый. «Они любят подобную гоблиню для темного люда писать!» Ива же подумала. Сразу видно, что она из темного люда. Дрожь такая пробрала, что коли б не ее ведьмовские, тьфу ты, магические способности, хоть сейчас беги и принимай другую религию, и до конца своих дней грехи замаливай, так проняла. «Вам не кажется, что это чересчур жестоко? Такие вещи людям в мозги вдалбливать?» — осторожно спросила она. «Конечно, жестоко», — подтвердил Беррин. «Но им же надо как-то в постоянном страхе страну удерживать и репрессии свои бесконечные оправдывать. Вот и понаписали всяких страшилок. Умных людей, магов и нечеловеческие расы все равно уже перебили. А для необразованной толпы самое то. И подвести под такую идеологию можно что угодно». Калли, Грым и Дэй что-то прикинули в головах и закивали. «Ладно, Златко», — пропел дивным голосом эльф. «Все это лирика. Все равно я пока не вижу ни рек отравленных, ни лгущих младенцев и прочей ерунды. К тому же, если все будет так, как описано, мы все равно ничем не сможем помочь. Да и глупость какая-то это все. А есть в твоей книжке что-нибудь более конкретное? Сейчас. Вот на этом месте цитата заканчивается, и начинается комментарий уже автора книги. Ну-ка, ну-ка. Помимо священно-имперского, коей склонен воспринимать описанное буквально, существует еще два варианта трактования этого отрывка. Большинство настаивает на мнении, что это аллегоричное видение четырех бедствий человечества, соответственно, чумы, мора болезней, войны, голода и смерти. Поскольку текст в этом месте пестрит сравнениями и иносказаниями, а также по ряду иных признаков, эта версия является доминирующей и многократно доказанной философской, богословской и магической науками. Второй вариант трактования связан с тем, что в тексте пророчества есть несколько указаний на вещи более или менее реальные, а именно неупокоенные души, огненный дождь, подземные врата и прочее. Авторы этой теории указывают на то, что если отбросить аллегоричность, идеологическую неприязнь Священной Империи к иноверцам, нелюдским расам, магам и пафос, вообще свойственный богословским текстам, то представляется вполне реальная картина условий пришествия на Землю четырех высших демонов, или, иными словами, прорыв грани между мирами, между этой реальностью и хаосом. Причем тут Бог и суд они не могут объяснить, склоняясь к мнению, что изначально этого в пророчестве не было, и данный текст добавили позднее в идеологических целях. Существует, правда, еще одна теория, где всадники означают звезды и созвездия. Например, рыжий конь якобы олицетворяет звезду воителя, или иначе закатную звезду, а белый — луну. Это мнение зацепилось за схожесть аллегорий. Рыжий конь находится под всадником, что означает войну, а закатная звезда всегда считалась очень зловещей. Ее попадание в созвездие лучника или щита всегда трактовалось всеми астрологами как крайне негативный признак, как правило, знаменующий собой скорые военные действия. Однако эта теория разбилась о нестыковку фактов. Даже если допустить, что всадники и их кони означают звезды и созвездия, то появление их одновременно на небосклоне попросту невозможно. Если такое и вправду произойдет, то это будет означать, что небо, как и описано у пророка, свернется в свиток. Существует еще ряд менее нашумевших теорий, однако ни одна из них не выдерживает более или менее разумной критики. «Вот», — закончил чтение Златко и посмотрел на друзей. «Что скажете?» «Бред», — первой высказалась Горгулья. «А там не сказано», — более конструктивно подошел к делу эльф. «Как бороться с этими демонами, если они все же появятся?» Синекрылый покачал головой. «Мне кажется, что если это такие сильные демоны, как описано, то мы и тут ничем не сможем помочь», — произнесла Ива. «Да и странное поведение для таких могущественных существ», — продолжил рассуждение Калли. «Лишь бы показаться на глаза селянам из богами забытой деревушки, где хаос и смерть по нашей душе. Может, они на самом деле не такие уж сильные, а это так, художественное преувеличение». Дэй всегда и все любила ставить под сомнение. «Да, вполне может быть», — рассудил вслух Грым. «Давайте тогда подумаем, что мы можем противопоставить демонам». Как всегда, направил энергию друзей в нужное русло Мэрин. «А может, это все же звезды?» Уже поняла, к чему это все ведет Горгулья. «А какие тогда, кроме звезды воителя и луны?» — заинтересовался тролль. Друзья активно заспорили. Сначала предметом дискуссии были звезды и созвездия, потом — способы борьбы с демонами. Но Ива уже этого не слышала. Она обняла Щапу, которого подсадил на печку Златко, пожалевший зверька, пытавшегося преодолеть законы притяжения, с таким-то пузом. И уснула, зная, что если соратники все же придут к каким-то умным заключениям, то она их вполне сможет узнать и утром. Все равно никаких идей по поводу демонов и звезд у нее не было. Спала девушка крепко, но все равно у нее сложилось отчетливое ощущение, что ночью кто-то из парней, а может и все сразу, куда-то исчезали. Однако утром все в полном составе, включая Шуша, оказались на месте. Более того, бодрствовали, активно радуясь жизни, солнышку и завтраку. «План у нас такой», — сообщил им Златко. «Идем в лес и по следам пытаемся отыскать. А заодно фон магически проверяем. Мало ли что, мало ли кто». «Мы подумали, и я решил», — хмыкнула про себя травница. «А когда было иначе?» «Пойди туда, не знаю куда», — высказала она свое мнение. «А что ты предлагаешь?» «Да ничего. Просто ловить оборотня зимой в лесу — это даже хуже, чем пресловутая иголка в стоге сена. Но я понимаю, что выхода у нас особого нет, так что придется идти». «Выхода и правда нет», — согласился Синекрылый. «По крайней мере, нам надо убедиться, что он ушел от деревни». «Коней возьмем?» — поинтересовалась Горгулья. «В зимний лес? В бездорожье?» «Ну, в пещеры же мы их взяли!» — уела его Дэй. «Не во все!» — ничуть не смутился Беррин и скомандовал на выход. Щапу, как не уговаривала его Ива остаться, пришлось взять с собой. Хорошо, хоть зверек переполз на плечо к Грыму,